Глава 24. Винсент. Траурная процессия тянулась темной вереницей по всему кладбищу. Я плелся сзади. Это моя вина, что все произошло именно так. Нельзя было оставлять Жасмин. Она как красная тряпка для взбесившихся быков. По телу разливались холодные ручейки тоски и скорби, а внутри все умирало без ее солнца и тепла. Сколько я продержусь? И когда последний росточек во мне упадет засохшим бутоном? Нам так много хотелось успеть, и мы наивно думали, что впереди целая жизнь. Но счастье нам дали всего на мгновение. И это мгновение закончилось. Я стоял у раскопанной могилы и почти не видел ничего перед глазами. Гроб опустили, начали засыпать землей, а у меня в душе носились пустынные ветра. Стали подходить прощаться люди. «Мне так жаль вашего отца, примите наши соболезнования». Я их не слышал. Все думала Жасмин. Как она? Все ли с ней будет хорошо? В больницу привезли двоих, но выжила только она. И это я должен был быть на ее месте. Траурные пожатия рук и объятия не останавливались. А мне так хотелось хоть на минутку остаться в одиночестве. Даже удивительно, что у такого ненормального оказалось столько друзей и знакомых. Они больше верили своим убеждениям, что произошло какое-то недопонимание и фатальная ошибка, чем новостям о том, что Антуан Дюваль хотел застрелить сына и невестку. А может, подумали, что он на мгновение слетел с катушек? Но ведь это неправда. Он всегда таким был, просто тщательно это скрывал. И только я видел истинного Дюваля, циничного манипулятора и психопата. Уже сев в машину, я в очередной раз поехал в больницу. Мне не дадут увидеть Жасмин, но я все же попробую. Подходя к отделению, я столкнулся с ее отцом. Именно он не разрешал даже взглянуть на нее. Сэм отвел меня в сторону. «Хочу поговорить с тобой по-мужски». Он некоторое время молчал, и с каждой секунды во мне все сильнее вспыхивали искры боли, грусти и отчаяния. «Я чувствовал, что с вашим браком что-то не так, и надо было вмешаться, но я старался верить дочери и ее выбору, поэтому это моя вина». «Господин Ренуар, ты неплохой парень», — положил мне руку на плечо он. «Но тот мир, в котором ты живешь...» Давай не усложнять, не станем скандалить. Я ее муж, пытался спорить я. Муж, повесил голову Сэм, а потом снова поднял. Отпусти ее. Не могу, прошептали мои губы. Он просил о невозможном, о том, чего я не мог представить даже в самом страшном сне. Тебе придется. Жасмин никогда не согласится с вами. Она всю жизнь. Жасмин пришла в себя. Мое дыхание остановилось, а с души упал огромный камень, придавливающий меня к земле. Но со следующими словами Сэма он вернулся на место. Она никого не узнает. Даже нас с матерью. Она говорит? Мужчина покачал головой. С трудом. Жасмин вспомнит меня. Рванул я вперед, но его сильная рука остановила. Я не хочу, чтобы вспоминала. И ты этого не хочешь. У нее была тяжелая операция на позвоночник. Я даже не уверен, сможет ли она когда-нибудь полноценно ходить. Мы повезем ее на реабилитацию за границу. Дайте мне увидеться с ней. Это ни к чему. Позволь Жасмин выздороветь. Моя дочь прошла через ад. И этим адом была твоя семья. Больше ее нет. Отца похоронили сегодня. Сэм отпустил меня и прошептал. «Мне не жаль его». «И я вас в этом не виню». «Если хочешь помочь Жасмин, оплати все ее больничные счета и реабилитацию, и не появляйся больше в ее жизни». «За деньги не волнуйтесь, но последнее, вы не можете нас лишить счастья». «Не уверен, что сейчас она счастлива». Жасмин лежит на больничной кровати и не может вспомнить ничего. У нее все болит. И это ты называешь счастьем?» Сэм строго посмотрел на меня, но я не выдержал его взгляд. «В этом нет моей вины. И нет вины, Жасмин. И я понимаю вашу боль, она ваша дочь. Ты поймешь, когда у тебя появится маленькая дочка, которую ты сам качал на руках, не спал ночами, переживал за все ее взлеты и падения. Только тогда ты сможешь хоть на миллиметр приблизиться к пониманию, что я сейчас чувствую. Мы не сможем прийти к компромиссу. Поедешь с ней за границу? Бросишь здесь весь свой огромный бизнес? Я решу этот вопрос». Сэм устало потер переносицу. «Послушай, Винсент, дай мне время, чтобы я успокоился и понял, что дочери ничего не грозит». У меня сжимались кулаки. Я был зол, разочарован и разбит, потому что не мог сражаться с ее отцом. Она бы мне этого никогда не простила. Какие бы демоны ни плясали внутри, но эту стену не проломить. И, похоже, все же придется разорвать сердце на куски и дать всем остыть. Я могу хотя бы прилетать к ней. «Только когда она встанет на ноги», — покачал Сэм головой. «Не раньше». «Но на это могут уйти месяцы. Я закипал. Даже годы». «Прости, я не могу ничего предложить другого». «Это несправедливо. Зачем вы это делаете? Я смог бы окружить ее любовью и заботой». «Так же, как и сейчас? Кто знает, сколько у вас в вашем обществе еще недругов?» И он попал в цель. Сердце разлетелось, отдавая звоном в уши. Эмиль, как ублюдок обошелся с ней. Если бы Сэм знал еще и об этом, то он даже не разговаривал со мной сейчас. В затянувшейся тишине он шумно вздохнул. «Я буду присылать тебе медицинские отчеты. Это все, что я могу сделать. Прости». Он похлопал меня по плечу и ушел. А я остался стоять посреди белоснежного коридора. Мимо пробегали медсестры и врачи, но в моих глазах темнела пропастью безнадежность. В эту ночь я пил в одиночестве у себя дома. Сидел на полу перед камином и смотрел на пламя. Золотое общество, элита. Да мы хуже подзаборных бандитов, только в дорогих шмотках и с деньгами, торчащими из всех карманов. Если бы не отец, если бы я родился в простой семье, если бы... Снова глоток горечи. И воспоминания, ее голос, ее шепот, ее хитрый взгляд, в котором игрались черти. И та ночь, разрушившая все. Отец сделал прекрасный ход. Он знал, что отобрать у меня, чтобы превратить жизнь в ад. Мне сложно оценивать все его поступки, поскольку у него явно были проблемы с головой. Но почему именно я? Почему ему не жилось прекрасно своей жизнью? Почему он так хотел разрушить меня на осколки? И как мне жить без Жасмин? Сдержит ли ее отец слово? А что, если она никогда не встанет на ноги? Миллион вопросов разгрызали мне душу, и даже ни одного человека, с которым можно было бы поговорить. Я откинулся и закрыл глаза. Мой мир взорвался и горел, а я просто смотрел, как все умирает.